Неотдельность и неотделимость двух миров друг от друга связывают каждую мысль, утвердившуюся в сознании соответствующей ей сферой пространства, и мыслями, созвучными с нею. Таким путем создаются каналы связи с миром надземным и принадлежность духа к определенным слоям пространства. Сыны света и сыны тьмы – это духи, прилежащие к близким и родственным им по созвучию областям сфер надземных. Созвучие устанавливается на Земле мыслями, особенно прочно укоренившимися в сознании. К прорытию пространственных каналов следует относиться очень осмотрительно, ибо притяжение по ним, освобожденного от тела духа, почти непреодолимо. Магнитная сила мысли практически понимается мало, а ведь там все двигается мыслью и первенствует мысль. Можно представить себе, куда и как двигают низкие мысли. Каждая влечет принадлежащую ей сферу. Выбраться оттуда можно, лишь преодолев мысль. Но если здесь, на Земле, преодолеть мысли не хотим или не можем, то как же достичь этого там, где все обостряется и усиливается, и где прельщение и обольщение теми или иными формами мысли становится фатальным? А между тем человек, творец и владыка мысли, имеет над нею власть ее порождать и ею владеть. Как вступают в права наследования, точно так же вступают в права владения мыслью, зная, что каждую мысль можно или принять, или отвергнуть, что выбор этот в руках человека. Но выбор делается не тогда, когда мысль безнадежно уже овладела сознанием, а когда она появляется на его пороге. Охранять вход в свой внутренний мир может каждый, нужны только дозор и контроль, пресекающие возможность нежелательного вторжения.